Глава 12. Док. Шум двигателей убаюкивал, и Юрка уснул, развалившись на мягком кресле. В отличие от большинства населения, летать ему приходилось часто, правда, в основном на вертолетах, но и опыт путешествий на самолетах тоже был. Авиация нового мира шагнула назад лет на 60. Тут не нужны стали огромные скорости и огневая мощь, стирающая города пополам с запредельной стоимостью эксплуатации. И реактивные птицы замерли на вечной стоянке, для них уже не было достойных целей. А пассажирские лайнеры стали просто не нужны. Разве что штурмовики дослуживали свой век, а крылатые машины стали иными. Поршневые нетребовательные двигатели, минимум электроники – воздушные корабли копировали предков – ДБ, ПЕ-8, Ли-2. Конечно, конструкции были иными, как и материалы. Слепо копировать архаичные элементы никто, естественно, не стал. Этот самолет был иным. Удобные кресла, а не откидные жесткие лавки, большие иллюминаторы, ковер на полу. Тут даже был стюарт, покормивший друзей. Для Фроси, лежавшей в хвосте, нашелся сухой корм, давно просроченный, но она ела, не обращая на это внимания. Садились несколько раз на площадке в густом лесу, а один раз на широкую автостраду. Молчаливый экипаж принимал и выдавал груз, маленькие металлические контейнеры. Выдавал пустые, а взамен получал полные, опечатанные и опломбированные. В пункт назначения прибыли в сумерках. Юрка не сразу понял, что это конец пути. Он дремал урывками, устав от полета. Усталость была, скорее всего, психологическая. Тело ощущало себя прекрасно. Аэродром был в густом лесу. Длинная полоса из бетонных плит, а вокруг густая нехоженая тайга. Она поприветствовала друзей порывами холодного ветра, каплями осеннего дождя. Тут было ощутимо холоднее, чем в Васюках. Их встречали 5 безликих в темноте молчаливых людей. Они споро забрали прибывший груз, вещи пассажиров и бесшумно скрылись в лесу. Доктор, пожав плечами, отправился в неизвестную тьму, Семенов за ним, а следом потрусила довольная концом полета Фрося. Позади пыхтел экипаж самолета, в полголоса матерясь и подсвечивая себе путь жужжащим фонариком. Юрка шел в серебристых сумерках, любуясь необыкновенной картиной, пока, замечтавшись, чуть не сбил Дока с ног. Ночное зрение угасло само, оставив легкую головную боль и чувство голода. Пришлось идти в полной темноте. Ладно, еще натоптанная дорога смутно белела песком, позволяя сносно шагать по ней. Путь был недолог, всего минут 10. Тропа вывела их к железке на безликую станцию. Кирпичная коробка вокзала с рухнувшей крышей и пустыми оконными проемами была темная и безжизненная, да и вообще, похоже, выгорела. По пустой бетонной площадке ветер гонял какой-то мусор, сухие листья и стебли, а вот в стоящих в тупике вагонах тускло мерцали огоньки. Тут было людно, на земле горели костры, пахло кашей и жареным мясом. Повеселевшие летчики свернули туда, запинаясь в нечетком рассеянном свете обрельсы и шпалы, скользя с хрустом по мокрой щебенке. Друзья поспешили за ними, рассчитывая на отдых и тепло. Впрочем, поужинать им не дали. Какой-то дерганный сердитый мужичок погнал троицу в темноту, к короткому составу из 3 вагонов, из которых только один был пассажирским. Ехали долго, уныло, медленно. Доктор спал, Фрося, осторожно таясь, грызла кресло. Выспавшийся Семенов таращился в темноту, разглядывая смутные тени за окном. Несколько раз долго стояли, зачем, почему, непонятно. Рассвет был серый, с мелким противным дождиком, холодом и низкими тучами. Высадили их на точно такой же полузаброшенной станции, практически один в один. Похоже, доктор тут уже бывал. Он огляделся, видимо, припоминая, и двинулся через рельсы в сторону низких гор, на секунду выглянувших из серой хмари. Шли долго, монотонно и постоянно в гору. Даже двужильная Фроська, носившаяся поначалу, устала и уныло плелась позади. Сильно мешали скользкие от дождя камни, предательски выворачиваясь из-под ног, так приглашая растянуться на мокрой грязной земле. Сырой распадок густо зарос буреломным лесом, под ногами ныряя в камни, бежал мутный ручей. Док шел уверенно, замирая иногда на секунду, а затем продолжая путь. Он бормотал что-то себе под нос, неразборчиво, едва слышно. Постепенно они забирали левее, совсем в гору, камней стало больше. Но деревья поредели, и видимость улучшилась. Сквозь марево мороси проглядывала лысая, покатая вершина невысокой горы. Доктор, похоже, держал курс на нее. Семенов брел позади, мрачнее с каждым метром. Местность была дикая, без следов присутствия человека. А значит, когда вскоре стемнеет, им придется ночевать так, под дождем, с сырыми дровами и промокшей одеждой. Док же, наоборот, был весел. Он неутомимо шагал, помахивая срезанной палкой, сбивая ей высохшие сорняки, выбирая себе жертву по ему одному понятному алгоритму. Сквозь усилившийся дождь на склоне зачернело пятно, как раз на пути их следования. Это был кусок бетонного коридора, сечением 3 на 2 метра, ведущего в тело горы. Когда-то конструкция была скрыта породой, но время и погода постарались, открыв серый бетон. Он выкрашился, зеленел мхом, рыжел голой арматурой, но упрямо сопротивлялся враждебному окружающему миру. Выбитая изнутри дверь валялась внизу, присыпанная камнями. В нынешнем мире в этом глухом углу о маскировке можно было уже не заботиться. Животным людские секреты были безразличны. Юрка обрадовался. Тут можно было переночевать в относительном комфорте. Фрося же, прикрыв глаза, жадно нюхала затхлую темноту. У входа был небольшой завал из сора, веток, валялись кучки перьев, костей и помета. Видимо, таинственный вход служил логовом, лесным обитателем. Семенов уже хотел скинуть надоевший рюкзак. Под крышей из бетона и гранита было сухо, а окружающая обстановка так и тянула отдохнуть. Но у доктора было иное мнение. Он пошарил рукой в глубокой трещине, прошедшей через лопнувший шов меж плитами, и достал оттуда обыкновенный фонарь нынешнего, уже кустарного производства. Жестяная коробочка с дужкой, примитивный рефлектор и диафрагма, позволяющая настраивать пучок света. Источником освещения была толстая парафиновая свеча. Отряд двинулся вглубь хода, сохранив прежнее построение. Шли молча, разговаривать совсем не хотелось. Неровный бугристый пол, потеки воды, плесень и нетронутая грязь. Здесь уже давно никто не ходил. Фонарь давал слишком мало света, да и тот был зыбким и неверным. Юрка запнулся о какой-то предмет, со звоном и грохотом укатившийся в темноту. Судя по всему, это была стеклянная бутылка. Ночное зрение почему-то не включалось, и Семенов, вздыхая, торопливо шагал за доком, стараясь не отставать. Шедший прямо ход стал ощутимо забирать вверх, а затем также понижаться. Два раза путь ломался под прямым углом, и каждый поворот встречал выломанной гермодверью. В неясном сумраке на потолке виднелись стеклянные плафоны в защитной сетке, по стене тянулись кабели, изредка в стенах попадались ниши с закрытыми дверьми. Глухие, металлические, с приржавевшими штурвалами запорных механизмов, они могли скрывать как богатство, так и какое-нибудь барахло. По ощущениям Юрки, они прошли со всеми поворотами метров 500, может, чуть меньше. Надоевший до отвращения коридор вывел их к шахте лифта. Точнее, Семенов подумал вначале, что ход привел отряд в тупик. Пустая, удивительно сухая комната с голыми стенами и пылью на полу. Но доктор вновь смог его удивить. Кусок стены, снятый с креплений, скрывал пульт, густо усеянный кнопками. Теперь док, наморщив лоб, набирал один только ему известный код, приплясывая от нетерпения. Едва слышный гул и вибрация показали, что часть механизмов еще работали. Монолитную стену пересекла рукотворная трещина, створки раздвинулись, явив друзьям темную кабину лифта. Места тут было полно, хватило бы с комфортом разместиться трем таким отрядом. Спускались долго, медленно, практически в полной темноте, разгоняемой только блеклым светом фонаря, под непрекращающееся ворчание доктора о паразитах, выкручивающих лампочки в лифтах, и о том, что бы он с ними сделал. Кабина дергалась, скрипела, вызывая в животе Юрки неприятные ощущения. На секунду он представил, что они застрянут сейчас тут, в железной коробке, на неизвестной глубине. Лифт дернулся особенно сильно. Наверху что-то затрещало, зашипело, вызывая у Семенова нездоровые опасения. Но все обошлось. Створки дрогнули, выпуская пассажиров на свободу. «Дом, милый дом», — док развел руками. «Пошлите, полковник, нас уже заждались». На взгляд Юрки тут ничего милого не было. Какой-то подземный ангар с ржавыми колоннами, теряющимися в темноте, тусклые редкие светильники на противоположной стене, висящие над несколькими выходами, сырые в пятнах плесени стены. Была тут и техника, застывшие навечно БТРы штук 5 на спущенных колесах с распахнутыми люками, слепо таращащиеся бесполезными стволами на двери лифтов. Ну и воняло тут, конечно, совсем не Парижем. Но доктору было плевать. Он замурлыкал под нос песенку на незнакомом языке и направился в крайний правый выход. Фрося, тенью носящаяся по помещению, бросилась догонять хозяина. Этот ход был другим, полукруглый в сечении, он плавно изгибался, уходя вниз. Идти по нему было одно удовольствие. Решетчатый металлический пол был относительно чистым. Освещение от ламп было довольно ярким. Шум и лязг от шагов разносились эхом, отражаясь от стен, но обычно осторожный доктор теперь не парился об этом. И вновь на пути преграда. Металлическая в полосах ржавчины стена, намертво перегородившая дорогу. Док застучал по ней, подавая сигнал. И стена, оказавшаяся дверью, скользнула в бок, открыв проход. За ней оказался точно такой же коридор, перегороженный новой дверью. Позади зашумело, и Семенов, оглянувшись, увидел, как дверь закрыла им путь к отступлению. «Внимание! Сейчас будет произведена дезинфекция. Закройте глаза, задержите дыхание». Искаженный голос донесся откуда-то сверху. В углах что-то зашипело, заполнив помещение легким туманом. Зарычавшая на непонятного врага Фрося закашлялась и испуганно прижалась к хозяину. Первое, что поразило Семенова, когда последняя преграда исчезла, приятный ветерок, дующий в лицо, яркий свет, настоящий, похожий на солнечный, льющийся из потолочных панелей. Режущие слегка уже отвыкшие от такого глаза, приспособившиеся находить путь в обманчивом полумраке тусклых светильников. А еще здесь было чисто. Матовая светлая плитка покрывала пол, стены и потолок. Материал был неизвестен Юрке, ни пластик и ни кафель, а что-то совсем иное. Впрочем, доктор оказался равнодушен к стерильному миру. Он безжалостно шагнул в него, оставляя грязный пунктир следов. Краски добавила и Фрося, долго и с удовольствием стряхивающая с шерсти влагу. А воздух тут был чудесный, пахло хвоей, цветами и багульником. Семенов вступил в этот рай чужим, мокрый, грязный, воняющий верхним мертвым миром, Дымом, потом, сырой, плохо просушенной одеждой, болотной грязью, порохом, маслом и металлом. Их ждали. Женская фигура в белом халате стояла в конце недлинного светлого коридора у еще одной гермодвери. «Как-то здесь все беззащитно», — прошептал, шагая Юрка. «Побольше взрывчатки, отряд посильнее, можно спокойно пройти». «Знаешь, почему тут сплошная плитка?» — док почесал грязный кончик носа. «Чтоб пепел и остатки тел было проще убирать. В этом коридоре спрятано штук 10 фугасных огнеметов. Конструкция простая, надежная, больше 100 лет ей. Один выстрел — 20 литров липкой огнесмеси. Вперед, полковник, штурмуйте!» «Алиса!» — тут же без перехода заорал доктор. «Как ты без меня, внучка? Замуж не вышла, а то у меня есть жених на примете». Семенов смутился и попытался что-то промычать, но док продолжил. «Солидный мужчина при должностях, сейчас комендантом в одной крепости». Доктор внезапно обнял пискнувшую девушку, основательно запачкав халат. Встречающая была, наверное, красива, но измученный и злой Семенов остался к ней равнодушен. Помятая девица сухо поздоровалась и больно заехала доку в нос каким-то прибором, напоминающим гибрид пистолета с видеокамерой. Пистолетная рукоять, толстый ствол и откинутый в бок экран. Юрке она ткнула в руку, заставив снять перчатку. А, оглядев собаку, аккуратно приложилась к мокрому высунутому языку, а затем прошипела. «Дома поговорим». Видимо, полученные показания ее удовлетворили. Дверь дрогнула и ушла в сторону, открыв большую комнату с рядами шкафчиков и парой обычных на вид дверей в стенах. Сердитая Алиса сунула им 2 пакета с одеждой, а сама, бросив грязный халат в контейнер, достала новый из шкафа. «В душевые», — скомандовал доктор. «Быстрее пройдем предбанник, быстрее займемся делом». Фросю он помыл сам, вытерев ее затем большим полотенцем. В пакетах были светлые комбинезоны, нижнее белье и кроссовки. Все новое, подобранное более-менее по размеру. Юрка с тоской смотрел на оставленные свои вещи. Без них ему было не по себе в этом таинственном и чужом месте. Да и без привычного оружия беспричинная тревога накатывала волнами. Вновь безликие коридоры с редкими дверьми в стенах, покрытые тем же материалом, но теперь в них было довольно людно. Белые, серые, синие и оранжевые комбинезоны. Тут даже образовывались пробки и очереди у лифтов. На прибывшую троицу практически не обращали внимания. Было видно, что народ тут занятой, спешащий по делам. Изредка кто-то здоровался с доком за руку или просто кивком. Как понял Юрка, шеф был здесь довольно известен. Молчаливый проводник вывел их в радиальный коридор, широкий, покрытый разноцветными панелями, искусно скрывавшими решетки вентиляции и дверные проемы с развешанными картинами на внешней стене и с редкими окнами на внутренней. Семенов полюбопытствовал, прижавшись к стеклу. Там была пустота, пронизанная лучами прожекторов, торчали ажурные металлоконструкции, уходящие куда-то вверх. Виднелись пучки труб, совсем маленьких и таких, что внутри можно пройти, не пригибаясь. Стояли на платформах неведомые агрегаты, а по металлическим мосткам и лестницам привычно бегали фигуры в синих и серых комбезах, медленно шагали люди в белых халатах. Вся эта суета напомнила Юрке муравейник с его, на первый взгляд, хаотичным и бессмысленным движением, однако таковым не являющимся. Комплекс начали строить на основе естественной полости. Подошедшая Алиса лекторским тоном снизошла до объяснения. Строительство и расширение полезного объема продолжается до сих пор. Семенов молча кивнул, благодаря за информацию. Картины его не заинтересовали, там были в основном скучные пейзажи, на которые он до тошноты нагляделся в реале. «Это полковник, местный Бродвей, Невский и Арбат». Доктор довольно щурился. «По вечерам тут гуляния, кафешки работают, кино крутят, ночная жизнь бьет ключом. Театр есть и караоке. Целый сектор под развлечения, чтоб народ не дурел». Дальше он продолжить не успел. Вначале их группу сигналом согнал с дороги уборщик в оранжевом, умело управляющий небольшой машинкой, моющий пол. Комбинезон индивидуальной пошивки ладно сидел на его корявом горбатом теле, а единственный, еще не скрытый наростами глаз, цепко смотрел вперед. А затем впереди послышался быстро приближающийся шум и гомон голосов, сливающихся в что-то непонятное. «Ерунда. Полная чушь. Ахинея. Бессмысленный перевод бумаги». Из-за плавного поворота показалась быстро шагавшая фигура в белом халате. Халатоносец воинственно махал левой рукой, а в правой он держал пачку листов. Читал он их поразительно быстро, прямо на ходу. Прочтя, он раздражался громкими криками, безжалостно комкая бумагу и бросая смятый листок на пол. За ним, как за наседкой, семенила стайка подростков, собиравших мятую бумагу. Предводитель выглядел внушительно. Юрке он напомнил какого-то полузабытого классика, виденного им то ли в заброшенной школе, то ли на фреске в каком-то полуразрушенном здании. Высокий, под 2 метра, с огромной яркой лысиной, с крупными чертами лица и роскошной бородой-лопатой. Его хриплый бас рокотал, глуша иные звуки, напоминая громогласные команды полководцев иных времен, а развивающийся халат напоминал рыцарский плащ. Наткнувшись на друзей, он на секунду замер, а затем хищно оскалился, сунув, не глядя, бумаги за спину. Его свита почтительно замерла, с любопытством уставясь на незнакомцев и огромного зверя. Но все, что они себе позволили, едва слышные перешептывания. А еще, что было удивительно, на лицах собравшихся тут людей не было следов симбионта. «Так-так, появился беглец». Бородач картинно развел руки. «Все условия у нас. Интересная работа, комфорт, баня, сауна, бассейн, спортзал, кино. А он сбежал наружу, в холод и голод». «Зато там свобода». Доктор с независимым видом задрал нос, но долго продержаться не смог, и, по-видимому, старые знакомые обнялись, радуясь встрече. Они отошли в сторонку, бурно обсуждая что-то неведомое для непосвященных. «Это кто?» — Юрка шепотом спросил у Алисы. «Профессор Янкович, Конрад Карлович. Наше местное научное светило и бессменный руководитель. Судя по тону, профессор был для окружающих божеством». «Так, дети», — довольно потирающий руки Янкович вернулся к реальности. «На сегодня занятия закончены, продолжим завтра». Он окинул подобравшегося Семенова оценивающим взглядом, и Юрка на мгновение ощутил себя лягушкой, лежащей на препаровальном столике. «Рад знакомству, молодой человек». Профессорское рукопожатие было крепким и энергичным. «Спасибо за прекрасные образцы зараженных. Ждите награды, непременно ждите. Республика умеет быть благодарной». Ошарашенный Семенов начал что-то бормотать, но Янкович уже забыл про него, крепко ухватив Дока за руку. Тот вяло трепыхался, но профессор, не обращая внимания на сопротивление, потащил его к ближайшей двери. «Коллега, мы тут разработали один очень-очень интересный эксперимент, настоящий прорыв, и теперь нам срочно нужен доброволец». Обернувшись, Янкович бросил: «Алисочка, нашему гостю полный комплект испытаний. Ну, не мне тебя учить, действуйте». Док и профессор едва скрылись из виду. Еще слышался раскатистый бас, хохот доктора и неразборчивые реплики. А Юрка уже почувствовал себя одиноким и брошенным. Только Фрося, тихо простоявшая все это время в сторонке, виновато ткнула Семенова в лицо мокрым носом и бросилась догонять хозяина. «Вывернулся, гад!» – прошипела Алиса и пошагала дальше, даже не оглянувшись, идет ли Юрка за ней. «А ты действительно его внучка?» Семенов устало плюхнулся на стул, оглядывая интерьер подземной столовой. Позади были три нелегких часа, заполненные нудными, неприятными и, на первый взгляд, бессмысленными операциями. Юрка в паутине датчиков послушно выполнял команды, покорно давал брать различные пробы из своего организма, с тоской понимая, что завтра будет еще хуже. «А что, не похоже?» Алиса села напротив, притащив две тарелки с каким-то однородным бурым месивом. Это был, похоже, их ужин. Столовая неожиданно понравилась Семенову. Разноцветные стены, картины повсюду с одной тематикой, еда во всех видах. Народу было чуть, кроме них в углу сидела компания в синих и оранжевых комбинезонах. Впрочем, вели себя они тихо, нисколько не мешая. «Нет». Юрка черпнул ложкой непонятное варево и теперь смотрел, как с нее тянутся тягучие нити этой субстанции. «Дед нашел меня лет 15 назад. Их отряд отбил нас от какой-то банды. Еще до всего вот этого». Алиса покрутила рукой в воздухе. «Он таскал меня по гарнизонам, а потом мы попали сюда. Я осталась на комплексе, а он сбежал почти сразу. На 3 года. Еда на вкус была необычная, но вполне съедобная. Юрка, увлекшись, слопал все и теперь мечтал о добавке. Судя по запахам, другие посетители ели обычную еду, пахло картошкой, котлетами и квашеной капустой. Наелся. Алиса, облизав ложку, откинулась на спинку стула. Ответить Семенов не успел. Стремительно дернувшись вперед, девушка нанесла ему удар в нос. Тело Юрки сработало на автомате. Левая рука отбила удар, а правая сомкнулась на горле Алисы. Ощущения были, как будто Юрка сжал стальную трубу, но спустя пару секунд, когда пальцы продавили мышцы, глубоко вдавившись в кожу, он отпустил ее, вернув контроль над собой. На них обратили внимание. Из угла выползла компания, взрослые здоровые мужики. У некоторых в руках были отвертки, газовые ключи, а один, самый крупный, похоже, вожак, сжимал кувалду. Семенов с тоской подумал о том, что сейчас ему придется объяснять свое поведение, но ему вряд ли поверят. «Алиска, помощь нужна?» Мужик с кувалдой неторопливо шел к их столику. «Ой, нет, дядь Петь, мы и так, тесты проводим, реакции изучаем». Голос несносной девчонки был хрипловат, видимо, без последствий проверка не обошлась. Она растирала помятую шею, шипя от боли. «Ну смотри, мы тут еще посидим». Спасатели, утратив интерес, вернулись за свой стол. Спал Юрка в привычной уже обстановке. Безликая стерильная комната, обставленная по-спартански. Кровать, столик, тумбочка, ну и еще крохотный санузел с душевой. Следующий день прошел в суете, беготне и по большей части неприятных обследованиях. Следующий день был близнецом предыдущего. 4 гребаных дня он бегал, прыгал, таскал на теле датчики, лежал, сидел, стоял, давал безропотно тыкать в организм иглами, скальпелями и приборами. По процедурам водила его Алиса, ставшая вредной и бесящей. Иногда Юрка с трудом удерживался от того, чтоб ее не удавить. Да еще и док пропал, а на все вопросы о том, где он, отвечали уклончиво и невразумительно. 5-й день исследований закончился внезапно. Сразу после обеда Семенову объявили, что предстоит последнее испытание, и он будет наконец-то свободен. Это была обычная, стандартная для этого комплекса комната. Отличало ее только то, что тут было пусто. Присутствовало только самое обычное кресло, стоящее в центре, куда Юрку и усадили. Ему посоветовали расслабиться и постараться уснуть. Заиграла тихая музыка, едва слышно заработала вентиляция, наполняя воздух ароматом цветов, и Семенов неожиданно вырубился, не просидев бодрствуя и минуты. А затем панели потолка над головой спящего бойца разошлись, выпуская толстые лоснящиеся нити. Юрке снился дом, родители, друзья. Сон хороший, счастливый. Там был кто-то еще в этом сне, его друг, учитель. Они разговаривали, делились мечтами, планами, а затем сновидение истаяло, расплывшись туманом, исчезнув из памяти навсегда, оставив лишь чувство счастья и покоя. Семенов проснулся резко, вскочив в беспамятстве на ноги, опрокинув кресло, с трудом возвращаясь в реальность. Внезапно осознание своего нынешнего положения ударило по нему не хуже молота. Только сейчас, когда с его разума спала какая-то пелена, он с ужасом понял, что прежней его жизни уже нет. Нет дома, мамы, сестры. Нет ничего. Нет будущего, простого, человеческого. А ведь прежнего после перерождения Юрку это совсем не смущало. Голову прострелило болью, и Семенов, сжав виски ладонями, застонал и рухнул на колени. Сколь он провел в ступоре, вызванном внезапным пониманием произошедшего с ним за это время, Юрка не знал. Может, часы, а может, минуты. Очнулся он в другом месте, в кабинете профессора. «Ну, юноша, я смотрю, вы пришли в себя». Янкович был весел и жизнерадостен. «Зачем? Зачем меня спасли? Зачем он это сделал? Я не хочу такого существования». «Не надо раскисать. В вашем случае есть куча плюсов. Есть, конечно, и минусы, но положительных моментов все же больше. А дом, родители, семья? Мне что, всю жизнь по лесам бродить?» Юрка уже почти кричал под конец. «Почему же? Вы вполне можете вернуться к нормальной жизни. С детьми только проблема. Но она вполне решаема, уже практически в обозримом будущем. И позвольте, таких, как вы, уже немало, и живут они без всех этих ваших истерик». Профессор ободряюще улыбнулся и разлил по чашкам горячий чай. «Вот, юноша, подкрепитесь. Там, посмотрите, где-то была тарелка с бутербродами. Если мне память не изменяет, в каком-то шкафу с книгами». «А как же...» «Мне док говорил...» Растерянный, но уже спокойный Семенов открывал дверцы, ища еду. «Наш общий товарищ – известный перестраховщик, паникер и... Ну, в общем, вы сами знаете. Увидите вы своих родных, не беспокойтесь. Наша служба не каторга. Получите отпуск и катите себе спокойно, куда пожелаете. Естественно, с соблюдением всех секретов. Ну, вам там все расскажут без меня». Бутерброды были вкусные, хотя немного и заветрились. Похоже, профессор сунул их в шкаф, увлекшись работой, и банально забыл. Колбаса и сыр, да и хлеб выглядели не совсем обычно, но на пробу показались оголодавшему Юрке очень вкусными. «Ах да, юноша, пока вы едите, я расскажу вам дальнейшие ваши действия. Итак, сейчас вы напишете пару писем домой, дескать, все хорошо, перевели в центр на переподготовку. Затем смените свой егерский комбинезон». Семенов протестующе замычал, но бунт был подавлен в зародыше. «Не спорьте, в тех местах, куда вы отправитесь, парни в такой форме вызывают неоднозначные чувства у местного населения. И, как вы понимаете, чувствуете, часто совершенно невосторженные». Успокоенного и повеселевшего Юрку вновь передали в лапы Алисе, и она повела его сквозь лабиринт куда-то далеко вниз. Захламленная мастерская с кучей станков, железных шкафов, верстаков, пятен масла на полу и ворохом железной стружки у порога встретила их ревом гитар и воплями на незнакомом Юрке языке. По ушам било не слабо, От музыки, казалось, дрожали даже стены. Какой-то мужик с упоением лупил кувалдой по ржавому механизму, совсем не обращая внимания на окружающий мир. Только когда Алиса постучала ему по плечу, он выключил музыку и бросил инструмент на пол. Старик среднего роста, с длинными седыми волосами, собранными в хвост, с такой же седой бородой, с необъятным животом, обтянутым футболкой с черепами, перевешивающимся через ремень со здоровенной пряжкой в виде воющего волка. Татуировки на руках, кожаные штаны и жилетка в клепках. Таков был местный хозяин. «Мастер, нам нужна броня на него». Вредная девчонка тут была почему-то очень скромной. «Мерки есть, и не мельтеши тут, пигалица. Опять что-нибудь сломаешь». Алиса сунула ему флешку и подтолкнула Семенова на выход, не дав ему поговорить и осмотреться. Впрочем, хозяин и сам не горел желанием. Вновь взревели динамики, и кто-то заорал так, что Юрка сразу понял. Минимум кожу сдирали заживо с певца. Броню притащили часа через три. Какие-то немногословные работяги в серых комбинезонах. Семенов, все это время брошенный всеми, проторчал поблизости в библиотеке, рассеянно читая книги. Распаковать ее он не успел. Пришел сам мастер в том же наряде, с чемоданчиком и сумкой, набитой какими-то приборами, баночками и коробками. А следом за ним профессор и Алиса. Серо-черный комбинезон напоминал костюм ныряльщика. Черная ткань толщиной не менее сантиметра была покрыта пластинами брони из неизвестного материала. Броня была тонкой, миллиметра два. Одно только понял Семенов, это был не металл, а что-то иное, напоминающее пластик. Где нужно, пластины были крупными, а там, где требовалась гибкость, мелкими, на манер чешуек. «Заголяйся, это на голое тело нужно носить». Голос мастера был груб, царапая уши, как металл. Алиса поспешно отвернулась, а Семенов, хмыкнув, быстро разделся. Надевался комбез непривычно, через верх, с хитрыми застежками на плечах. Сел он изумительно, слегка обтянув тело. Едва слышно щелкнули замки, горжет встал на место, прикрыв горло. Юрка попрыгал, поприседал. Нигде не жало, не терло. Высокий эластичный воротник закрывал шею и заканчивался валиком по краю. Глухой шлем из того же серого материала Семенов с легким усилием натянул на голову. Щель визора непрозрачная, светло-зеленого цвета, на поверку позволяла отлично видеть изнутри, а система передачи звука, скрытая в наплывах шлема, тоже не вызывало нарекания, работая штатно. «Герметизация полная. Мастер был доволен своей работой. Тебе же, дятел, дышать не обязательно. Ха-ха». Юрка попытался запротестовать, но его явно никто не слышал. Края шлема зашли за валик ворота, и теперь при повороте головы эта система едва слышно, противно чавкала и поскрипывала. «Говорить-то как в нем?» Семенов стащил шлем с головы. «Горшок обратно на голову, сейчас все установим». Мастер достал дрель, сверло и карандаш. Но к радости Юрки сверлить на нем ничего не стал, а просто забрав шлем, ушел в уголок, заткнув уши наушниками. А Семенов стал разбираться дальше. «Две пары ботинок. Лето-зима». Три пары тактических перчаток, беспалые, обычные и какие-то, похоже, утепленные. Комплект чехлов на шлем. Комплект крупносетчатых камуфляжных костюмов на новый комбинезон. Ну и сбруя, куча ремней различной расцветки. Обтянувшись всем этим богатством, Юрка довольно зажмурился. Вещи определенно ему понравились. Только вредная Алиса сказала, что он теперь похож на лошадь. «Итак, юноша, вы у нас теперь заодно испытатель этого комплекса. Прошу вести записи о проблемах эксплуатации. Замечания, пожелания, критика приветствуются. Профессор еще раз оглядел ладную семеновскую фигуру и, попрощавшись, вышел. Вернулся мастер. Теперь в районе носа и рта шлем украшала уродливая решетчатая нашлепка, испортившая весь дизайн. «Некрасиво же!» — с горечью протянул Семенов. «Похрен, главное работает. Жмешь на кнопку, дышишь, говоришь. Нет, сидишь, загерметизировавшись. И это, если будут балакать, что в этом можно по морозу шастать, не верь. Максимум до минус 10, а то все культуры внутри поморозишь. И не толстей особо, вот мой совет. И застежки мой чаще, крепче будут, а то от грязи не закроются. Ладно, бывай, засранец». Мастер, вновь заткнув уши, ушел. Разобравшись с вещами, новый ранец, подсумки, фляги, котелки, Юрка, опомнившись, подступил к Алисе, требуя доктора. «Тебе тут записка от твоего куратора». Девушка достала из кармана халата изрядно потертый конверт. «Семенов, руки в ноги и на аэродром. Через полчаса там тебя будет ждать самолет. Летуны тебя подкинут до точки. Там сядешь на вертолет, я договорился. Выйдешь в одной дыре, найдешь вокзал. Болтайся там часа два, тебя оттуда заберет железняк. С ним доберешься до меня. Чао». Постскриптум. «На Алиску не обижайся, травить тебя попросил я. Да, если вдруг попадешь в беду, а взрослых дядь близко не будет, твой личный код для связи SMD-21. Смотри, не перепутай, используй с умом». Второй постскриптум. «Будешь душить внучку, выпарю». «Это как?» – растерялся Юрка. Дед свалил обратно на следующий же день после приезда. Знал гад, что попадет ему. А насчет злить – это у него методика такая, полевая, чтобы держать новорожденного на грани. Не давать уходить в безэмоциональное состояние. Там много способов, но он выбрал самый простой и опасный. Алиса вздохнула. «Я бы на такое не решилась. Струсила. Кинулся бы ты и порвал. Это тут, под надзором, под прицелом, легко. А в лесу – не. А дед у меня – кремень. А если бы я его…» На миг испугался Семенов. «Дед бы тебя придавил, как котенка, разве что ты бы его врасплох застал». И вредная девчонка показала Юрке язык. «У тебя показатели высокие, но у него гораздо выше. Он уникум. Первый и пока последний случай самостоятельного возврата личности и контроля тела без внешней помощи». А затем она погнала Семенова на аэродром, грозя, что самолет скоро улетит, оставив бестолкового подчиненного без мудрого командира. На робкие вопросы Юрки об оружии, еде и прочих нужных вещах внучка своего деда поведала, что все необходимое уже ждет в самолете. Парадный выход из комплекса разительно отличался от того, которым сюда попал Семенов. Чистый, светлый, а на поверхности был небольшой поселок, ЖД-ветка, ну и длинное ВВП с радаром, вышкой и прочими атрибутами. Самолет уже стоял на взлетке, а техники с летчиками проводили осмотр, ведя записи в журнале. К радости Юрки он успел, а уровень счастья стал еще выше, когда он обнаружил свои игрушки в целости и сохранности. Новая аптечка, брикеты концентратов, превращающиеся в уже знакомую смесь, энергетические батончики, ремкомплект для брони он, не глядя, рассовал в рюкзак, а сам взялся за толстую стопку брошюр, наставления, инструкции и тетради для заметок. Особенно порадовало увеличение боекомплекта для револьвера. Теперь можно было пострелять, устроив тренировку. Чтение увлекло так, что Семенов даже не заметил взлета. Лишь воздушная яма вернула его разум в самолет. Юрка лениво рассуждал, как шеф сумел так точно рассчитать, что отлет самолета совпал с окончанием семеновских мучений. Но загадка не поддавалась, и тогда, мучимый любопытством, он, набравшись смелости, спросил у пилотов об этом. Загадка оказалась проста. Экипаж был дежурным и должен был быть готовым к отлету в любую минуту. «Вот козел», — сказал с чувством Семенов и вернулся к чтению. На последней странице знакомым почерком было выведено «Сам козел».